Глава 22. Нина. Вчера во время нашего почти задушевного разговора Оскар спросил, есть ли у меня друзья. Я сказала, что один, но мы давно не виделись. Но это неправда. На самом деле у меня была настоящая подруга, и я до сих пор скучаю по ней, что глупо, ведь я в каком-то плане сама стала ею. После выписки из детского дома я сбежала в другой город. Не так далеко, всего 400 километров, но все же. Дом, два автомобиля, украшения матери, картины. Все той ночью сгорело в огне. Страховая быстро нашла поводы не компенсировать 15-летней девочке ничего. У меня оставалась квартира бабушки, которую я побоялась сдать, и кое-какие сбережения отца, не особенно большие. Но сбежать мне хватило. Меня еще мучила тоска по утерянной и давно чужой Полинке. Мне казалось, что мое будущее связано с детьми, но детских домов я боялась как огня. Я поступила в педагогический, преподаватель начальной школы. Не все в моей нынешней жизни ложь. Правда, после второго курса бросила. Я чувствовала себя чужой там, чужой везде. Даже единственный близкий человек Федька, и тот отдалялся. Но в педагогическом я познакомилась с Ниной. Она была такой милой и доброй. Мне хотелось быть как она. Мы поддерживали подобие связи даже после того, как я бросила университет. А еще через год после выпуска она позвонила мне и позвала на свадьбу. «Приходи, пожалуйста, когда мы еще увидимся? Я уезжаю на Дальний Восток. У меня муж военный. Там городок маленький. Ты ко мне туда точно не приедешь». На свадьбу я сходила и украла паспорт. Благо, печати о замужестве в нем еще не было, иначе сейчас пришлось бы притворяться, что я замуж вышла. А паспорт Нинке все равно менять, она же замуж вышла. И на Дальний Восток я один раз съездила, когда Нина родила дочку. Я провела там несколько дней. С удовольствием нянчилась с ребенком, а потом потихоньку полезла в чемодан, задвинутый далеко на антресоли. Украла и диплом. Я потом так переживала, но она за следующие пару лет его и не хватилась. Сына родила, работать было некогда. Остальные документы либо восстановила, либо подделала. Федя помог. У него много связей в самых различных кругах. Тогда у меня буквально появился стимул жить, цель. Я становилась Ниной. Затем переехала в этот город, устроилась на работу. У меня все получалось. До тех пор, пока я не увидела Лялю. Что-то она всколыхнула во мне глубинное, давно забытое. Желание быть нужной, иметь семью, заботиться о ком-то. Я и правда сошла с ума. Не решаясь даже на кошку, я решилась вдруг на готового уже чужого ребенка. Ради нее я почти готова отказаться даже от своей цели. Тем утром я делала вид, что сплю, чтобы не испытывать смущения от происходящего. И это вполне сработало. Оскар проснулся, потянулся сонно. Его рука наткнулась на меня, затем по-хозяйски, словно каждый день вместе просыпаемся, обнял. Затем допроснулся до конца, смутился, видимо. Но руку, тяжелую и теплую, убрал не сразу. И тугую, пульсирующую утреннюю эрекцию через одеяло я почувствовать успела. Задержала дыхание, боясь не совладать со столь непривычными для себя чувствами и желая этого. Оскар решил все за меня. Встал с постели, тихо оделся и ушел. На кухне осталась чудесная протея в воспоминаниях, да недоеденные пельмени в холодильнике. Впрочем, пельмени я доела. Я хотела было прокатиться в школу, но первоклашек пугать не стала. Щека все еще была красноватой. Я обильно помазала ее мазью и села вязать носки. Спицы мерно стучат, в голове миллион мыслей. Думалась обо всем на свете. Федя, Оскар, умирающая Яна, маленькая девочка, которой так хотелось отдать всю свою нерастраченную любовь. Оскар заглянул ко мне вечером, и я решилась. «Оскар, ты решил, как поступить с малышкой?» «Нет», — честно ответил он. «Курицу жареную хочешь?» Я спросила просто, чтобы оттянуть момент, после которого не смогу повернуть назад. Положила в тарелку самые вкусные кусочки, самые золотистые дольки картошки. Он ел, а я им любовалась. Как неожиданно близки мы стали. Такого в мои планы не входило. Такого я и предположить не могла. После еды я налила ему крепкого сладкого чая и уселась напротив. Я хочу забрать ее. Юлю? Да. Ты справишься? Откуда мне было знать? Я никогда не заводила детей. Я знала только то, что хочу справиться. Что буду стараться. что в моей жизни так долго не было смысла. У меня есть некоторые сбережения. За деньги не волнуйся, я помогу. Тем более, не стала отказываться я. А какая помощь тебе нужна? Твои связи. Чтобы комиссия была более лояльной ко мне. Возможно, кому-то придется доплатить, надавить, если это будет нужно. С этим я вполне справлюсь, — кивнул он. Что-то еще? О, мне было что добавить. Что мне, глупой 30-летней тетке, вдруг остро захотелось, чтобы он подхватил меня на руки, как в женской мелодраме, потом отнес в комнату, потом бросил на кровать. Именно бросил. Ложиться я и сама умею. А потом просто брал меня. То нежно, как в тех же мелодрамах, то грубо, как в самом грязном порно. Я больше чем уверена, того, что я испытала бы, я не испытывала никогда раньше. Никогда раньше я не хотела мужчину так сильно. Я смотрела в его бархатные карие глаза, и самые неприличные мысли проносились в моей голове. Какая я грязная девчонка, кто бы мог подумать? Больше ничего, — соврала я. Хорошо. Тогда я позвоню в детский дом, узнаю там, что к чему. А лучше договорюсь о встрече, и мы вместе поедем. Ну, я пошел. Ну, или мы вместе пойдем в мою кровать. Или прямо здесь, на шатком кухонном столе. На шершавом ковре на полу. Где угодно. И трахаться так, чтобы целиком заполнил и меня, и все мои мысли. И я украла бы все эти воспоминания, как когда-то паспорт у подруги. Унесла бы их с собой и берегла бы где-то в самых дальних уголках памяти. «Иди», — вздохнула я. «Я точно сошла с ума. Это на меня не похоже. Не стоило мне возвращаться в этот город и пытаться разобраться в самой запутанной истории. Федя был прав. Впрочем, Федя всегда прав».